Глава 9. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Коннован. Однажды я понял, что слышу горы. Они живые. Они — мое тело, а я — мозг. Это тяжело быть стареющим мозгом в нестареющем теле. Думаете, приятно жить в камне? Думаете, я не хотел бы ковров, подушек, диванов? Хотел. Каждую минуту хочу, а приходится торчать в этом склепе. Хорошо хоть есть кому позаботиться о бедном старике. Первые столетия после катастрофы я был один, совершенно один. Нет ничего хуже одиночества. Стены, камни, опостылевшие разговоры с собой и отложенное безумие. Оружие, которое выплеснулось в мир. Алая смерть, ласточка, кашира и другие тоже. На базе всего хватало. Те, кто не умер сразу, медленно подыхали от выращенной собственными руками заразы. Это было страшно и вместе с тем интересно. А я не умер и не заразился. Я продолжал жить, даже когда вокруг остались одни мертвецы. Я научился не спать, обходиться без еды и воды. Научился слушать горы. Я стал частью энергии, поселившейся на базе. Я обрел то, к чему стремился. Бесконечно долгую жизнь. Но стоит выйти из пещеры, и я умру. Зачем тогда нужно такое бессмертие? Морли, как всегда, категоричен, старательно скрывает эмоции, хотя я чувствую, что ему здесь очень не нравится. На вождя генетика Морли смотрит едва ли не с ужасом, а внезапный приступ слабости князя он моментально приписал великому Уа. Сенсоры. Карл рассказывал о том, что в прошлом некоторые люди обладали весьма любопытными способностями, но чтобы Валерик, князь Валерик, на поверку оказался сенсором? Не знаю, не верю. «А зачем нужно бессмертие вообще?» — спроси у нее человек. Даори хорошо знают, чем существование отличается от жизни. Я слишком поздно спохватился. Великий Уа вздохнул. Уйти не мог. Слаб я, душой слаб, да и тело не слушается. Скоро умру. И долина со мной. Мы едины. Она поит меня жизнью. Я помогаю ей существовать. Это сложно объяснить, но я слышу и понимаю все, что происходит в горах. Болтлив стал не в меру. Извините, старика. Не с кем поговорить. Охотники лишь кланяться умеют. Забавный народец. Пришли в горы давно, скрывались от кого-то там. Я помог. Открыл пещеры, горы подвинул. Ну, они почитать стали. Вы ведь полигон ищете? Какой полигон? Тот, на котором оружие испытывали. Эх, физики, мать их за ногу, вечно что-нибудь повыдумывают. Не досчитали чего-то, не учли. Вот и вышло. Вместо оружия полный писец. Волнами они занимались, с сенсорами работали. Совмещение волн, усиление. Резонанса достичь хотели. Достигли, видать, уроды. Значит, эпицентр удара был здесь? Вопрос я задала не столько для себя, сколько для людей. Пусть слушают, пусть смотрят, к чему приводит их жажда знаний. Пусть, наконец, увидят, что я и мне подобные не такое уж зло по сравнению с самими людьми. Великий Уа крякнул, задумчиво поскреб голое брюхо. Вытащил из складки кожи насекомое и с видимым удовольствием раздавил. Морли передернула. «Рядышком. Сначала одна волна от полигона пошла, потом вторая, третья, а сам уцелел. Спрашиваешь, откуда я знаю? Знаю и все. Был тут один из ваших. Давно уже. Охранником на полигоне служил. Не знаю как, но ему удалось вырваться. Сначала он оттуда шел, потом назад пытался. Я не пустил. Ни к чему это. Оружие прошлого мира не должно мешать миру нынешнему. А теперь вот думаю, что зря не пустил. Даори хитрые. Они себе не навредят. И людям тоже, потому как без людей им не выжить. А сдохну я, некому станет проход хранить. И что тогда? Как и многие вопросы, этот не требовал ответа. У меня вообще сложилось ощущение, что великий Оа сам с собой говорил. Но сказанное очень даже интересно. Например, как получилось, что великий Оа, не будучи ни человеком, ни даори, ни тангром, просуществовал без малого 2000 лет? И откуда он, запертый в пещере, осведомлен обо всем, что творится в мире? И как у него получается управлять горами? И кто был тот даори, который пытался вернуться на затерянный полигон? И что с ним стало? Вопросы множились в голове, но вклиниться в монотонное бормотание вождя не представлялось возможным. Война грядет. Не такая, как раньше, но гораздо-гораздо хуже. Тогда воевали люди с людьми. Теперь же воевать будут нелюди за право управлять человечеством. И кто бы ни победил, люди проиграют. Они проиграли уже тогда, в прошлом, когда создали конкурентные виды. Людей не уничтожат, но очень быстро низведут до состояния скота. Ты не возмущаешься, Даори? Зачем? Не знаю. Тот, кто приходил до тебя, говорил о новом государстве, одинаково справедливом для всех. Он умолял пропустить к полигону, якобы для того, чтобы предотвратить кровопролитие. Великий Оа вздохнул, отчего серая кожа всколыхнулась крупными складками. Не поверил я. Не бывает справедливости для всех. А уж чтобы даори волновало кровопролитие... Я сказал ему «уходи», а он попытался убить. Глупо. Меня нельзя убить. Я живу, пока живет гора, а гора живет, пока я существую. Парадокс. А что с ним стало, с тем, который приходил до нас? Ничего, он ушел. Ты и сама знаешь. Это ведь он отправил вас сюда? Нет. Ложь? Не похоже. Я чувствую, когда врут. Ты говоришь правду. Значит, тебе просто не сказали. Даори любят использовать других вслепую. Игроки. Тангры другие. Глупый организм. Размножается и воюет для того, чтобы размножаться. Даже не знаю, кто из вас более неприятен. Но если люди и даори вместе идут куда-то... «Значит, война началась». «Началась», — подтвердил Морли. «Эти, с зеленой шкурой, первыми напали». «Всегда кто-то нападает первым», — философски заметил великий Уа. «Иногда это даже сказывается на исходе войны. Но не сейчас». «Почему?» «Даори могут жить вместе с людьми. Тангры могут жить вместе с людьми, но ни тангры, ни даори не потерпят конкуренции. Экология, два вида, занимающих одну и ту же экологическую нишу, никогда не уживутся вместе. Я устал от войн. Я устал жить. Я могу пропустить вас к полигону, отдать молот Тора. Но что это изменит? Ничего». Поэтому уходите. Думать буду. Пещеру нам отвели просторную, а главное, достаточно глубокую, чтобы укрыться от солнца. Впрочем, до рассвета было еще далеко, и я, сев на краю каменного козырька, любовалась городом. Ну и думала заодно. Правда, мысли были какие-то ленивые. Карл, наверное, прав. Я недисциплинирована и эмоциональна, и глупа. Вместо того, чтобы узнать побольше о молоте Тора, считаю звездочки внизу. «Не боишься?» — поинтересовался Рубиус. Он остановился у самого края провала, вроде бы рядом и вместе с тем в некотором отдалении. «Чего?» «Упасть. Здесь глубоко». «Наверное». Следующий вопрос Рубиуса поставил меня в тупик. «Может, присядешь в более безопасное место?» «Лучше уж ты присаживайся. Здесь красиво, почти как дома, только там огоньков нет». «А что есть?» Он присел, то ли для того, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед высотой, то ли просто, чтобы поговорить. Хотя, когда это он со мной разговаривал? Из чего вдруг такая любезность? «Звезды. Много-много звезд. Луна. Небо почти всегда ясное. Горы темно-синие, почти черные, а самые вершины, наоборот, белые. Наверное, можно было рассказать про холодный снег, про тусклый, тяжелый лед, между тончайшими слоями которого хранилась память о прошлом мире, про трещины, затянутые тонкой корочкой, обрывы, лавины, про пещеры и темные озера, никогда не знавшие солнечного света, про существ, обитающих в этой извечной тьме, и известняковый жемчуг, отдаленно похожий на зеленые звезды охотников. Я многое могла бы рассказать, но почему-то молчала. Огоньков внизу становилось меньше, а молчание затягивалось. Мой собеседник был смущен и растерян, чего отродясь за ним не наблюдалось. Наконец Рубиус спросил. «Скучаешь?» «Скучаю. Я действительно скучаю. Не по орлиному гнезду, не по Карлу, а по тому миру, в котором я ощущала себя, если не нужный, то хотя бы не лишний». «Ты не хочешь со мной разговаривать?» «Не хочу». Он кивнул, будто не ожидал другого ответа. А может, и вправду не ожидал. Вставать и уходить было лень. Разговаривать тоже не хотелось. Поэтому я продолжала сидеть, из-под тишка рассматривая Рубиуса. Шрамы почти исчезли, а черты лица стали чуть жестче, резче, неприятнее. Коснуться бы, разгладить. И о чем я вообще думаю? «Ты обиделась», — уверенно сказал Рубиус. «Тогда на мосту обиделась и сделала что-то. Я перестал ощущать твое присутствие». «Это называется экран». «Да плевать, как это называется. Ты не имела права так поступать». «Значит, я еще и виновата? А мне казалось, что ты только обрадуешься. Тебя ведь тяготит связь. Ты хочешь оставаться человеком. А тут я мысли подсматриваю, эмоции читаю. Да еще при всем этом общество свое навязываю». Не следовало разговаривать так. Но мне было горько и обидно. Хотя обида... чувство нефункциональное и нелогичное, а значит, не следует обращать на него внимание и уж тем паче настолько поддаваться. Рубиус не стал оправдываться, только тихо сказал: «Извини». Это его «извини» дорогого стоило. Но странное дело, обида, вместо того, чтобы исчезнуть, удовлетворившись извинением, вспыхнула с новой силой. Но экран я убрала. По себе знаю, как плохо одному и в пустоте. Рубиус не спешил уходить. Что ему еще надо? Пусть убирается и Валерика разговорами лечит. Я уж как-нибудь обойдусь. Одиночество не так и страшно, если ты сидишь на каменном облаке, свесив ноги в пропасть до краев, наполненную сине-зелеными огоньками. Мне было 5 лет, когда я впервые увидел вампира. Так близко, как тебя сейчас. Повелитель наведался в деревню, чтобы выбрать тех, кому впоследствии выпадет высокая честь прислуживать ему в замке. Вместе со слугами он отобрал 2 десятка детей, в число которых попал и я. Знаешь, зачем? Знаю. Дат Каор как единственное исключение из правила. А он все равно отвечает на свой вопрос. Чтобы вырастить достойную дичь для охоты. Ты же участвовала в ней, так? Три. Что три? Трижды. Каждый из этих трех раз был отдельной раной на моей совести. До сих пор вспоминать тошно. Правила Дат-Каор просты. Даори из доверенных отбирает перспективных детишек. Обучает их, тренирует, а потом выпускает на волю. Во всяком случае считается, что у людей есть шанс уйти. Им предоставляют несколько дней форы. А потом редко кто убивает жертву быстро. Поначалу было интересно стать самым сильным, самым быстрым, самым умелым. Учиться день за днем, год за годом. И ради чего? Ради бессмысленной забавы? Ты ведь понимаешь, о чем я? Понимаю. Кровь, грязь, боль. Смерть ради смерти. Жестокость ради жестокости. И ради чего? Ради того, чтобы понять, что ты не человек? Во всяком случае, Карл говорил, что смысл именно в этом. Хуже всего, что избавиться от участия в этом действии можно лишь победив. Победа – это не только догнать жертву, вступить в бой и победить. Победа – это убить жертву по всем правилам, так, чтобы судьи не посчитали смерть чересчур уж быстрой. Поспешность свидетельствует о недостаточной устойчивости психики. На третий раз у меня получилось. К 10 годам мы знали, что нас ждет. Мой друг решил, что, повредив руку, сумеет избежать высокой чести и возвратиться в деревню. Демонстрация того, что нас ждет на Дат-Каор, проходила в зале для тренировок. Мы присутствовали, видели, слышали, понимали. Тогда я впервые понял, что такое ненависть. Хуже всего, что мы ничего не могли поделать. Мы все пытались убить повелителя. На тренировке настоящее оружие. Каждый может попытаться, но... Но ни один человек не способен одержать верх над Даори. Точно. Однажды мне удалось коснуться его. Я был счастлив, хотя и ожидал смерти. А он рассмеялся. Сказал, что у меня хорошие данные, и... Рубиус хлопнул ладонью по козырьку. В общем, закончилось тем, что я выбыл на третьем круге. Двойной перелом бедренной кости, вследствие чего признан негодным. Однако, ввиду несомненной ценности генетического материала и перспективности разведения данной линии, экземпляр был возвращен в природную среду. Удивительно ехидный тон и кривая улыбка. Рубиус делает вид, что ему плевать на то давнее заключение. Интересно, как он вообще узнал? Обычно людям не говорят, а если и говорят, то в других выражениях. Значит, подслушал разговор или заглянул в личное дело. Он ведь умеет читать. Зато все понятно. Третий круг – это уже полноценный боец, почти готовый к Дат-Каор. И тут такая незадача в виде перелома. А кому интересно бегать за неполноценной дичью? Пусть даже травма залечена и не беспокоит. Но сам факт... В некоторых случаях Даори отвратительно щепетильны. Я вернулся. Я даже попытался жить, как другие. А потом повелитель взял и убил всех жителей деревни. Как ты думаешь, что я испытал? Ненависть. Темно-багряную, отдающую кровью ненависть. Она и сейчас в нем. Тянется ко мне по тонким нитям связи. Будоражит. А я ничего не могу сделать. Я не должен был становиться таким, как ты, как он. Я хочу быть человеком, а вместо этого... Вместо этого ему придется принять участие в Дат-Каор. Может быть, не в этом году... И даже не в следующем, но когда-нибудь обязательно. У нас не так много законов, но те, что есть, должны соблюдаться. Мне холодно, вокруг пустота, и я только о ней думаю, и о людях. Почему я смотрю на них, будто... На еду. Разговор неприятен, но закономерен. Я даже рада, что он сам его начал. Да. Я слышу, как бьются их сердца. Почти вижу, как кровь течет, почти чувствую ее запах. А сегодня, когда ты закрылась, меня точно с головой в эту пустоту окунули. Это жажда. Дальше будет только хуже. Верю. Я хотел сказать, что... Ты ведь не дашь мне убить? Я не хочу убивать, понимаешь? Не хочу. Почему ты молчишь? Потому что не знаю, что ответить. Мы не способны существовать без крови, а значит, без смерти. Единственное, что в наших силах, сделать так, чтобы жертва не испытывала боли. Рубиус коснулся руки и, заглянув в глаза, попросил: «Помоги мне не сойти с ума, пожалуйста». Фома. «И душа моя преисполнилась трепета великого, ибо никогда еще не подступался человек столь близко к величайшей из тайн прошлого. Легендарное оружие древних, которое считалось навеки утерянным, находится где-то рядом. Но никто из спутников моих не понимает всей важности этого открытия. Лишь проклятый вампир, расспрашивая повелителя долины, вождя и живого свидетеля ушедших времен, демонстрировала явный интерес к молоту». Фома оглянулся. «Конечно, на улице день, и яркий солнечный свет служит надежной защитой от вампиров. Но речь идет о вещах настолько важных, что Фома не имеет права расслабляться. В конце концов, князю-то свет не помеха, и никто не знает, на что он способен. Вон великий Уа обозвал Валерика странным словом, а вампирша потом объяснила его значение. И хотя князь клятвенно заверил, что ни мысли читать, ни волю других людей подавлять не способен, Фома продолжал сомневаться. Сейчас князь спал или делал вид, что спит. Остальные тоже дремали, только край с помощью костяной иглы до толстых нитей пытался починить сапог. И Селим, хоть и лежал с закрытыми глазами, но мурлыкал под нос непристойную песню. А вот Морли храпел и даже постановал иногда, дергая ногой, будто собаку отгоняя. Анджей вслепую нашарил камень и швырнул в толстяка. Попал. «Я тебя кину!» — гаркнул Морли, переворачиваясь на другой бок. Поразительная беспечность. Фома, вздохнув, склонился над рукописью. «Вождь горного народа обречен хранить великое оружие от рук нечестивых, будь они попытаются завладеть тайной. И хранит он не сам молот, но путь к нему, который упрятан в пещере. И, по словам хранителя, проклятые вампиры не единожды пытались завладеть молотом. Однако же Господь, наделивший великого Уа силой и бессмертием, веками хранил Белую гору. Но близится время, когда люди должны вспомнить о своем славном прошлом и силе, которой обладали. А также о том, что ни тангры, ни вампиры не имеют права называть себя властителями человеческими. Ибо наоборот, надлежит человеку, венцу Создателя, править расами иными». Анджей, выругавшись, поднялся, подошел к Морли и толкнул в плечо. Храп стих. «Нет, не про этих людей он пишет. Эти несуразны, грязны и телом, и душою. Эти не видят ничего дальше низменных потребностей». «Красотка Бренна пошла купаться. А, милая, как без любви мне остаться? И следом тянуся». Запел Селим громче. «С надеждой на ласку». «Заткнулся б ты!» — пробурчал край. «Людев перебудешь». «Первейшей и наиважнейшей задачей Святого Престола является забота о душах человеческих, кои в смятении перед призрачной всевластностью тьмы пребывают. Рыжая Элли толста и прыщава». Еще громче запел Селим. «Замуж собралась и молодца звала на сеновал, чтоб приданным похвастать». «Безбожник!» Проснувшийся на рем достал из сумки Библию. «Гореть тебе в аду. Главное, чтоб не замерзнуть». Весело отозвался Селим. «Анджей, ты ж не спишь. Хоть в кости сыграем». «На что? Денег нету». Анджи отозвался охотно. «А без денег? На камни? Или вот на щелбаны? Говорят, нет крепче попова лба. Вот и проверю». «Как есть безбожник. И Анджи не лучше, если искусу поддался. А Морли, как и прежде, храпит. И князь не шевелится. Однако же, если крестовый поход во славу Божию учинить, поддерживая слово силой в оружии древнем заключенной, то не токмо люди уверуют в Создателя». «Ох, етить твою мать, Господи, и везет же тебе!» Селим склонил голову, и Анджей, довольно заржав, отвесил щелбан. «Потише там!» — прикрикнул Ильяс, отворачиваясь к стене. «Князя разбудите!» «Вот уж напугал! Не доспит!» «Ну, рыжий, теперь я точно выиграю. Давай на сапоги». «Давай», — согласился Анджей. «А нежить всяческая из земель святому престолу подвластных убежит в страхе перед рукой карающей. Яко же сын верный святого отца, Господом над нами поставленного, верую и уповаю на разумность хранителя, которому судьбою предписано передать тайны человеку достойному». Тут Фома засомневался. Вчера великий Уа ни словом не обмолвился, что собирается передавать тайну кому бы то ни было. А когда вампирша ненароком, якобы ненароком, поинтересовалась, где находится полигон, жабообразный вождь только рассмеялся. А потом добавил, что знать о том ей не надо, потому как от великих знаний великие беды. Фоме хотелось верить, что человеку великий Уа ответит иначе. Недаром он несколько раз подчеркивал, будто вампиров и прочих тварей не любит. «Пройда!» – завопил Анджей. «Мошенник!» Эх, был бы Фома тут один, ну или хотя бы с братьями по вере. Им-то он бы объяснил и про молот, и про то, как важно добыть его, про то, что владеющему силой древних никакая армия не страшна. «Да нету тут никакой тайны! На, глянь, хорошие кости!» Продолжал доказывать свое Селим. «И не было такого, чтоб Селима в подмене обвиняли!» «Заткнитесь оба!» Рявкнул проснувшийся Морли, и на некоторое время в пещере воцарилась тишина, которая вскоре отступила перед раскатами храпа. Фома вздохнул. «И ведь не уйдешь отсюда. Да и по правде не гости они в городе, но пленники. Впрочем, в пещере, куда их определили по велению великого Уа, было комфортно. Каменная мебель оказалась на удивление удобной. Одеяло из овечьей шерсти теплыми, а еда горячая и вкусная. Зато стоило подойти к краю пещеры и глянуть вниз, как...» Желудок сжимался в испуганный комок. Сердце останавливалось со страху, а руки норовили вцепиться в гладкую стену. Пропасть внизу тонула в сизой дымке. Из нее белыми зубами торчали скалы-домики, связанные между собой паутиной мостиков. Все казалось невероятно хрупким, ненадежным, как если бы кто-то вздумал построить жилище из яичной скорлупы. А местные ничего, привыкли. Шустро сновали по мостикам, почти не держась за веревочные перила. А некоторые даже бегали на перегонки. Самоубийцы. А охотник, идущий к пещере по раскачивающемуся в стороны подвесному мосту, храбрец из храбрецов. «Здоровья!» — вежливо сказал он. «Господь да пребудет с вами!» — ответил Фома. Дикарь выглядел родным братом вчерашнего проводника. Тот же невысокий рост. Те же широкие плечи и непропорционально длинные руки. Та же нескладность черт и любовь к украшениям. Фому поразила крупная серьга с вороньим черепом, оттягивавшая нижнюю губу так, что каждый имел возможность полюбоваться желтыми, слегка кривоватыми зубами. «Вождь надо!» — великий Уа говорить хотел. «Вождь?» «Главный, молодой, который слышит голос, который нет. Он спит». Великий Уа изъявил желание поговорить с Валериком? Почему? И о чем? Пожалуй, второй вопрос беспокоил гораздо сильнее. Неужели... Нет, Великий Уа не может быть настолько слеп. Он обязан был увидеть гнилую сущность князя, а вместо этого собирается доверить недостойному величайшую из тайн прошлого. Дикарь нетерпеливо переступал с ноги на ногу и тянул шею, пытаясь заглянуть внутрь пещеры. «Великий Уа говорить хочет», — повторил он. «Великий Уа спешить». «Но...» «Великий Уа спешить! Нет ждать! Подниматься надо, говорить!» И чертов дикарь таки добился своего. Его вопли разбудили Валерика, и, выслушав посланца, князь изъявил желание немедля встретиться с великим Уа. А Фоме осталось сидеть и дописывать главу в книге, стараясь не вслушиваться в разноголосое бормотание за спиной. От осознания сотворенной несправедливости текст вышел чересчур резким, но исправлять что-либо Фома не стал. «Но кривы пути того, чье имя проклинаемо людьми и создателем, не сподобившись силою добыть орудие гнева Господня, хитрость задействовал, внушил хранителю мысль о том, что близится гибель его, и оттого надлежит великому Уа передать тайну человеку достойному. Равно же позаботился враг рода людского, дабы выбор пал на того, кто внешне доверием облечен, но чья душа уже не принадлежит Создателю». «Эй, Фома!» — окликнул Анджей. «Ты там все равно сидишь? Приглянь, куда князя повели, а то, мало ли, ищи потом». «Таки и глядеть без пользы», — возразил Селим. «Черти ловко лазят. Без них отсюда не выкарастаться. Сыграем? Снова на сапоги? А крест у тебя серебряный? Давай твои сапоги, мои, сумка в придачу, против креста. Да не кипишись, рыжий, в достойные руки отдашь». Это Селим верно заметил, про достойные руки. И Фома, наклонившись, записал. «Единое сказать могу. Князя беречь надобно до тех пор, пока дорога не приведет нас к престолу святому. А там, словом ли, делом ли, убедить его передать знания в руки достойные». Валерик. Мостик слегка раскачивался, заставляя крепче цепляться за веревочные перила. Даже при дневном свете ущелье, раскинувшееся под ногами, казалось совершенно бездонным. Внизу клубился белесый туман, из которого вырастали белые пики. Впрочем, Валерик боялся не столько упасть, сколько опозориться. А вдруг с ним снова случится что-нибудь странное, вроде того, что произошло ночью? Отец говорил, что никому нельзя показывать свою слабость, а наставник Рубиус учил, что именно преодолевая слабости, обретаешь силу. Вопрос лишь в том, сумеет ли Валерик преодолеть. Слово «сенсор» было странным и пугающим, а объяснение Коннован, что сенсор – это человек, обладающий способностью чувствовать других людей, отдавало ересью. Никто, кроме Господа, не способен заглянуть в чужую душу. Или способен? Валерику было страшно и вместе с тем интересно. Он даже попытался понять, что чувствует идущий впереди дикарь, но не увидел ни мыслей, ни букв, как в книге. Только мускусный запах, исходящий от посланца, стал резче, агрессивнее. Глупость. И он глупец, если поверил. В пещеру великого Уа свет почти не проникал. Редкие лучи тонули в пыли, не решаясь забраться дальше порога. Как и в прошлый раз, вождь восседал на каменном троне, а сладковатый аромат грядущей смерти спустился к подножию лестницы. Он был робким, почти безобидным, как собака, только что укушенная бешеной лисицей. Но еще немного, день-два, и запах пес, в свою очередь, превратится в зверя. Образы сами появлялись в голове, и Валерику приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы отделаться от них. «Что, князь, чувствуешь?» «Конечно, чувствуешь. Скоро уже, совсем скоро. Поднимись». Валерик медлил. Он никак не мог отделаться от предчувствия, что стоит сделать шаг, и запах пес моментально взбесится. «Поднимись!» Великий Уан не приказывал, просил. «Это важно, очень важно. Всего минута. Ты сумеешь. Смерть идет, а я не имею права умереть просто так. Я должен сказать. Это знак, что пришел именно ты. Почему я?» Вальрик уже понял, о чем пойдет речь. О таинственном оружии древних. Одно непонятно, почему Великий Уа выбрал именно его, Вальрика. Только за титул, присвоенный, кстати, незаконно, святой отец еще не возложил руки на чело Вальрика, признавая тем самым его право называться князем Вашингтона. И, по всей видимости, вряд ли возложит. «Ты человек. Ты сенсор. Определенно сенсор. Мы изучали таких. Феномен, однако. Думал, что все вымерли, а ты есть. Хорошо, сенсоры другие. Тоже люди, но более живучие. Некоторые называли вас новой ступенью. Может и так. Но знаю, что сенсор, появившийся перед смертью, это шанс. Поднимись». С каждой ступенькой запах сгущался. Снова смерть. Гниющая плоть, черви и жирные мясные мухи. Вальрик, чтобы отвлечься, сосредоточился на лестнице. Камень гладкий, скользкий, словно отполированный, слегка светится, но свет этот очень слаб. Возможно, даже его нет, и Вальрику просто мерещится. «Плохо мне». Пожаловался Великий Уа. «Совсем плохо. Завтра умру. Уже завтра. Потому и позвал. Да, спешить надо». Выглядел он еще хуже, чем раньше, если таковое вообще возможно. Бородавчатая шкура обвисла печальными складками. Когтистые лапы беспомощно лежали на подлокотниках каменного трона. А взгляд выражал такую муку, что Вальрику стало не по себе. «Господь милосердный, что сделал этот человек, чтобы заслужить подобные страдания?» «Для начала расскажу о горах. Тебе. Тяжело говорить, поэтому слушай. Они особые, проявляют способности, недостатки, выбирают какое-то качество и возводят его в доминанту». Великий Уа дышал тяжело, вклинивая слова и фразы между вдохами-выдохами. «Мой народ. Есть охотники, мыслители, летописцы, пастухи. Пастух не станет охотником. Мыслитель не способен пасти овец. Каждому место его. Они привыкли, давно живут. Вы, ты уже меняешься. И твои спутники тоже. Про Даори не знаю. Иная физиология. Но люди определенно. Никто не останется прежним. Будь осторожен. Да ты дыши, дыши. Да не носом, а ртом, дуралей. Легче будет». Вальрик послушно задышал ртом, но легче не стало. Казалось, запах проникал напрямую в кровь, порождая в голове тошнотворные образы. Но он выдержит. В конечном итоге это всего-навсего запах. А воину и князю не пристало бояться каких-то там запахов. «Здесь все иначе. Пространство, время, жизнь. Идти назад, чтобы попасть вперед. Отказаться, чтобы получить. Выживать, умирая, или жить мертвым». «Я не понимаю». «Я тоже», — признался Великий Уа. «Мир меняется, но здесь и там по-разному. Дыра. Раньше были черные дыры в космосе. Изучали. А теперь сделали дыру прямо на Земле. Вот только изучать ее некому. Даори и тени суются. Тангры сумели пройти по краю, по течению Чаруши. И сюда пришли. Или еще придут. Никогда не знаешь, что со временем. Но никому не говори, слышишь? Чем больше ты знаешь того, чего не знают другие, тем больше у тебя шансов. А ты должен выжить. Во имя вида, во имя человечества, как бы пафосно это ни звучало. Великая тайна уместилась в 9 совершенно не связанных между собой слов. Зато Валерику пришлось несколько раз повторить их, прежде чем великий Уа убедился, что он и в самом деле запомнил. А чего там запоминать, когда все просто? У Валерика всегда была хорошая память. Знать бы еще, что за этими словами скрывается. Синий орел тонет, шерсть и шелк врут, дверь открывается снизу. Чушь полная. Доступ к управлению, право пройти. Не понял? Придет время, сообразишь. Великий Уа улыбается. Или нет, но ты вроде умный. Главное, чтобы другие не догадались. Плохо. Как же все плохо. Вы сегодня уйти должны. До заката продержусь, а дальше как повезет. Все время прямо, а потом через дверь. Спешить надо. Отдохнуть надо. Скоро смерть. «Какую дверь?» «Увидишь, князь Валерик. Эту дверь невозможно пропустить или перепутать. Держал запертой. Двери опасны, особенно здесь. Она их любит, открывает. И я тоже. А двери все помнят. Потом, если захочешь сюда попасть, когда-нибудь нужна будет дверь. Вспомнишь, позовешь». Она появится. Тех, кого запомнила, она не отпустит. В другой раз я бы не связывался и тебе не советовал бы. Но ситуация... Пригодится дверь. А теперь уходи. И к другим присматривайся. Это так, совет. Великий Уа закрыл глаза, показывая, что аудиенция закончена. И Валерик... тихонько вышел из пещеры. Странно, но свежий воздух не принес облегчения. В нем тоже пахло смертью. Карл. 2 дня, 2 ночи. 2 суток тупого, выматывающего нервы ожидания. Слепая степь впереди. Холодный камень вокруг, будто склеп. И единственным развлечением – лагерь внизу. Тангры успокаивались, постепенно возвращаясь к выработавшемуся ранее ритму жизни. Размеренному, сонно-ленивому и унылому. Единственное, что патрулей стало больше. Но выходили они в степь утром и возвращались затемно, вызывая короткий всплеск активности. Но вот расседланные лошади отгонялись к табуну. Табун – в степь. Догорали и гасли костры. А люди и нелюди, разбредаясь по палаткам, готовились ко сну. Вероятно, днем лагерь казался вымершим. На 3-ю ночь вернулась подзабытая уже головная боль. На 3-ю ночь степь вспыхнула белесым пламенем, вызвавшим секундную слепоту и долгую муть в глазах. А тангры не заметили. Лагерь привычно разворачивался, выпуская дозоры в горящую степь. Твою мать, что ж происходит? Пламя гасло, опадая мелкой снежной зябью, которая таяла в траве. Карл протянул руку. Мерцающие искры, коснувшись кожи, исчезали. А может, и не было искр? Может, ему снова кажется? Кажется, подтвердил голосок. «И ты тоже?» «И я». «Тогда исчезни». «Ты исчезни, а я не могу. Я здесь». «И что ты здесь делаешь?» Разговаривать с галлюцинацией было странно. Наверное, он сходит с ума. Или уже сошел. Давно сошел, но заметил только здесь. «Я наблюдаю. И ты тоже. Скоро начнется. 1, 2, 3, 4, 5. Закрой глаза». Карл подчинился. С собственными галлюцинациями лучше не спорить. В степи происходило нечто да нельзя странное. Ощущение, сходное с грозой, но дождя нет. Только белые искры, которые тают, касаясь земли. И тангры их не видят. «Ну вот, началось», — печально сказал голос и пропал. А над несуществующим снегом прокатился раскат несуществующего грома.